Мне кажется, что вдвоем у нас будет больше шансов выполнить поставленную задачу. Слабо улыбается Романова, доставая из кармана на поясе небольшой баллончик и прыская им на оставшийся после раны разрез комбинезона, после чего тот исчезает буквально за пару мгновений, и одежда мстительницы вновь становится целой. Удобная штука. Как вернусь, надо будет выбить из полковника что-то похожее. Нашему начальству глубоко плевать, кто именно притащит им антидот, поэтому враждовать нам незачем. И раз уж из всей штурмовой группы Щайте осталась лишь я, объединить силы будет разумно. Угу. Если бы я не хотел сделать в твоей черепушке пару-тройку лишних отверстий, а Страйкеру не были бы нужны живые агенты, так бы оно и было. Хотя выбора у меня в любом случае нет, поэтому соглашаемся и думаем, что делать дальше. Допустим, у нас есть какое-то время, прежде чем мертвецы сюда пробьются. Вход на крышу, на которой мы в данный момент находились, был заколочен изнутри, а рядом с дверью лежал труп Латина со простреленной головой и револьвером в руке. Судя по всему, этого самоубийцу укусили до того, как он тут окопался, но не пожелав становиться зомби, он приставил пистолет к виску и сам вышиб себе мозги, но его не слишком много. Что у тебя есть по противнику? Люди полковника знали про нападение только самые общие моменты, и запись, которую мне демонстрировал Страйкер, являлась практически единственным источником информации о напавших на лабораторию ребятах. И единственное, что по ней можно было сказать, так это то, что врагов точно больше десятка, что они не дилетанты и снаряга у них добротная. То бишь конкретики по противнику у меня примерно ни хрена, и раз уж общество Романовой я вынужден терпеть, то пусть она хоть какую-то пользу приносит. Например, поделится разведданными Щайте. Вспышка инфекции не случайна и произошла за пределами исследовательского комплекса. Несколько городских камер засекли, как эти люди под угрозой оружия ввели вирус гражданским на улицах, после чего отступили в лабораторию и заняли там круговую оборону. А вот это уже реально хорошая новость. Если бы источником заразы была та здоровенная зверюга, которая разнесла первую лабораторию, со своим текущим арсеналом я бы много не навоевал. А так еще есть шансы. Численность. Сравнительно небольшой отряд, от 2 до 3 десятков бойцов. Судя по тактике ведения боя, это бывшие солдаты морской пехоты или те, кого обучали по схожей методике. Окинув меня подозрительным взглядом, черная вдова неожиданно спросила: «Заранее извиняюсь за свою бестактность, но мы с вами раньше нигде не пересекались, приехали». Вот как этот рыжий репей мог допереть, что я – это я. У нее что, детектор Виллис, настроенный строго на моржа в голове, установлен? Меня ж сейчас даже душман бы не сразу узнал, при такой-то маскировке. Не думаю. Не подавая виду, перехватываю винтовку поудобнее и, сверившись с картой на микрокомпьютере, указываю в сторону соседнего здания. Время уходит. Выдвигаемся. Еще пару кварталов можно прыгать по крышам, но дальше пойдет центр города с более просторной застройкой и придется спускаться на забитые мертвецами улицы. Надо в темпе вальса выполнить задание и поскорее сваливать из Силаи. Жаждущих плоти мертвецов я еще могу перетерпеть, но вот присутствие Романовой весьма нервирует. А то, что ее еще и пристрелить нельзя, откровенно раздражает. Тогда веди, большой парень. Вот вроде бы и соглашается, а желание треснуть ее прикладом по морде почему-то никуда не исчезает. Надеюсь, что твоя фамилия не Сусанин. Пресвятой доллар, даруй мне терпение. Вскинув винтовку, боец в темной униформе выстрелил в ходячего мертвеца, что с утробным рыком тянулся к нему рукой через прутья металлического забора. Получив пулю в голову, покойник рухнул на землю, но сотни других зомби продолжали тянуться к охраняющим лабораторию солдатам, напирая на огораживающие лабораторию толстые прутья. Только зря патроны тратишь. Прокомментировал действия стрелка его товарищ, что стоял неподалеку, положив руки на висевшие на ремне автоматы, совершенно спокойно наблюдал за толпой инфицированных, что окружали научный комплекс. Тут ограду делали с расчетом на подобный исход, она всех дохляков этого задрипанного городишки без проблем выдержит. Ничего не могу с собой поделать, бесит меня эти дохлые уроды и все тут. Пальнув еще несколько раз по ходячим мертвецам, боец недовольно цыкнул. Даже в упокоенном виде бесит. Командир не говорил, сколько еще нам придется тут торчать. Мексиканская армия может начать зачистку города в любой момент и оказаться в эпицентре большого бабаха мне почему-то не хочется. Конечно, есть шанс, что после такого у меня суперспособности появятся, но вероятность смерти или хотя бы появления лучевой болезни заметно выше. «Ты же знаешь нашу железную руку», — говорит Малой только по делу. Но начальник звена упоминал перед высадкой, что наши люди в Вашингтоне не дадут нанести по силе ядерный удар, так что третья нога или выпадение волос тебе не светит. Из-за опустившейся на город темноты охраняющие черный вход солдаты не заметили, как неподалеку от них беззвучно приподнялся люк и после небольшой паузы оттуда медленно вылез ствол штурмовой винтовки с накрученным глушителем. Ну разве что только от старос. Сухой щелчок выстрела прервал речь солдата, что рухнул на бетонные плиты с простреленным черепом, а спустя секунду его товарищ последовал вслед за первым бойцом, получив путевку на тот свет через переизбыток свинца в голове. «У нас 4 минуты до поднятия тревоги». Откинув люк, рослый боец быстро подбежал к мертвым врагам и, бегло их обыскав, занял позицию рядом с бронированной дверью. «Вскрывай замок, я прикрываю». Мог бы и руку даме подать ради приличия. Выбравшись из-под земли следом за своим невольным подельником, черная вдова присела рядом с электронным замком и, достав из кармашка небольшой дешифратор, запустила программу подбора кодировки. «Как ты вообще догадался, что в этом месте будет проходить технический туннель?» На схемах лаборатории их не было. Ответом женщине было полное молчание. Прикрывший шпионку здоровяк оказался крайне немногословным типом, и за то время, пока они добирались до исследовательского комплекса, Наташа услышала от него от силы слов 5. А все остальное время он общался исключительно скупыми жестами. На этом бывший возлюбленный Наташи и прокололся. Всю дорогу до лабораторного комплекса рыжеволосая особо внимательно следила за своим попутчиком, и в данный момент она была на 99% уверена в том, что за безликой маской и респиратором скрывалась хорошо знакомая и до невозможности мрачная морда одного угрюмого наемника. Бывший военный разведчик имел отличную подготовку диверсанта, но навыки капитана Моржова были заточены под боевые столкновения и ликвидацию целей, а не агентурную работу, и куда более опытная шпионка быстро вычислила старого знакомого по довольно характерным движениям и повадкам. Но сообщать ему о своем открытии Романова не спешила, прекрасно понимая, что в таком случае по ней просто откроют огонь. В последние несколько раз они прощались не слишком приятным образом, да и сам наемник своими действиями неоднократно показывал рыжеволосой мстительнице, что характер сурового челябинского мужика за последние 13 лет изменился не сильно. И Миша остался таким же вредным, самоуверенным и бесстрашным головорезом, каким он являлся на момент инсценировки собственной гибели. И из-за этого черная вдова начала задаваться вопросом, а были ли эти 13 лет таковыми для бритоголового наемника, или же он каким-то образом пробыл большую часть времени в каком-то аналоге анабиоза и только сейчас вернулся в строй. За этот срок многое в мире радикально поменялось, и все, буквально все в бывшем военном разведчике указывало на то, что он лишь недавно начал вникать в изменившиеся расклады, начиная от армейского снаряжения конца прошлого века и заканчивая радикальными методами решения всех проблем, которые были актуальны в проблемном прошлом, но оказались совершенно неприемлемы в информационную эпоху. Даже смерть Клинта в таком случае легко объяснялась. Придя в сознание, суровый уроженец Челябинска попытался найти свою женщину, узнал, что она наставила ему рога с соколиным глазом, а после взял заказ на голову Бартона, совместив приятное с полезным. Подобная реакция была вполне в духе бритоголового наемника, да и ревнив Миша был до ужаса. В свое время Наташе пришлось приложить немало усилий, чтобы этот подозрительный и немного параноидальный тип смог хоть сколько-нибудь доверять соотечественнице, ушедшей в свободное плавание. И судя по его поведению, Морж считал, что его предали, хотя на деле это было не так, или не совсем так. Наташа даже не смотрела на других мужчин, когда они с Мишей были вместе. Во-первых, за такой один ревнивый наймит мог без всяких шуток открутить легендарной черной вдове ее рыжую голову, невзирая на все биохимические улучшения, а во-вторых, шпионка и в самом деле любила этого угрюмого здоровяка, который, несмотря на внешнюю грубость, видел в ней именно женщину, а не дорогостоящий инструмент для грязной работы. Порой это принимало довольно забавные обороты, ведь в понимании бывшего советского разведчика местом женщины был дом, и он совершенно серьезно пытался загнать одну из опаснейших наемных убийц на кухню, дабы та следила за очагом и, как Миша иногда выражался, варила борщ из добытого им мамонта. И Романова была не то, что против, а очень даже за. Трупов, крови и грязи бывшая советская убийца за свою карьеру видела больше, чем рота профессиональных чекистов во времена Второй мировой, а вот простое, Семейное счастье для нее прочно обосновалось в разделе «Сладкие мечты и недостижимые грезы». А после любимого черной вдовы убили прямо у нее на глазах во время их последнего задания, после которого Миша с Наташей планировали уйти на покой и осесть где-нибудь в Восточной Европе. Денег у двух профессиональных душегубов было для этого более чем достаточно, да и от бесконечных убийств на тот момент они оба уже порядком устали. Похоронив останки Маржа в его родной деревне, Романова, у которой близкие люди всегда плохо заканчивали, окончательно потеряла надежду на то, что у нее когда-нибудь будет нормальная семья и с головой ушла в работу. Примерно спустя год на нее вышел Бартон и предложил поработать на Щайте, на что женщина без особых терзаний совести ответила согласием. К тому моменту ее уже ничего от этого не удерживало. Любимый мужчина, мертв, страна, которой она обещала служить, давно распалась, а создавшую ее программу «Красной комнаты» Наташа ненавидела всей своей душой, ведь именно из-за своих биохимических улучшений рыжеволосая шпионка стала бесплодной и начисто лишилась возможности познать радость материнства. Ну а роман с Клинтом являлся скорее слегка затянувшейся интрижкой, в которую женщина влезла, пытаясь забыть об убитом на ее глазах возлюбленном. Не самый красивый поступок, но к тому моменту Наташа почти год занималась самоедством, виня себя в гибели Миши и была слегка не в себе. При всех его талантах, угрюмый здоровяк был обычным человеком, а Романова как-никак являлась советским аналогом суперсолдата, и разница в их способностях была очевидна. Долго новые отношения не продлились, но работать с Фьюри оказалось настолько удобно, что уходить из Щайте было попросту глупо, и в конце концов, черная вдова заняла место в команде «Мстителей». А спустя 13 лет бритоголовый наемник возвращается с того света и узнает обо всем происходящем. С учетом характера Маржа, Наташа не удивилась бы, если бы тот подорвал тактический заряд в центре Нью-Йорка. Жертвы среди мирного населения его никогда не волновали, а характер у мужчины был, мягко говоря, не самый приятный. И теперь рыжеволосая шпионка сама не знала, что ей делать. Продолжать работать на Щайте было опасно ввиду намечающихся проблем и возможными перестановками в руководстве. Бежать из конторы Фьюри было тоже рискованно, потому как одноглазый директор мог выстоять в подковерной борьбе, и тогда Романова автоматически стала бы предательницей со всеми вытекающими. А возобновление отношений с Мишей было крайне маловероятно в силу подозрительности последнего. Мало того, что бритоголовый крепыш ни в какую не желал идти на контакт, так еще и сказать вдове было в общем-то нечего. У женщины в основном были вопросы, отвечать на которые преданный мужчина не хотел, и свою позицию он был готов подкрепить силой. При этом война со страйкером, на которого работал наемник, была Щайтеу тоже не нужна, ведь полковник обладал определенным влиянием на политической арене и при необходимости мог доставить всем немало неприятностей. И как будто существующих проблем Наташи было мало, вселенная от своих щедрот решила подкинуть рыжеволосой шпионке еще старых знакомых. Как только пискнувший дешифратор закончил свою работу, а двери лаборатории с тихим гулом открылись, за ними уже находился готовый к бою отряд напавших на лабораторию бойцов, которых возглавлял киборг с металлической рукой и в закрытой маске. Джеймс, часть 40, она же солдатская. Вечер в хату, уроды. Благодаря напрягшейся чуйке, появление гостей не стало для меня сюрпризом, но из-за полного отсутствия укрытий толку от этого нет вообще, и действовать приходится быстро. Граната подствольника разрывается над головами вражеских бойцов, не нанеся им большого ущерба, но как следует оглушая большую часть отряда противника. Можно было бы пальнуть прямой наводкой для большей эффективности, но в руке у стоящего в первых рядах потлатого киборга находится металлический кейс, сильно напоминающий чемодан для перевозки образцов. И что-то мне подсказывает, что этот железнорукий не черную бухгалтерию из лаборатории вывозит. Пользуясь тем, что напавшие на исследовательский комплекс бойцы на пару мгновений стали небоеспособны, швыряю в их толпу газовую гранату и тут же ухожу в сторону. В отличие от остальных, киборг в маске практически не заметил близкого взрыва и начинает стрелять по мне из штурмовой винтовки, удерживая ее на весу металлической рукой. Жопой чую, проблемный кадр. Точность такой пальбы от бедра практически нулевая, но расстояние между нами не шибко большое. Несколько пуль ударили в бронежилет, заставляя меня сбиться с шага и упасть спиной назад, навалившись всем весом на рюкзак с припасами. Пист натовским сухпайком. Все это происходит за считанные мгновения, и в этот момент в драку вступает наконец-то очухавшийся рыжий репей, который при виде вражеских бойцов почему-то впал в прострацию. Странное поведение для опытной шпионки и бывшей советской убийцы. Но вот черная вдова пришла в себя и, подняв руку, выстрелила в киборга ярким лучом из своего высокотехнологичного наруча, на что тот прикрывается протезом, словно щитом, и его отбрасывает вместе с кейсом обратно в недра лаборатории. Вот ведь дурная баба. А если он этим чемоданом прикроется и антидот пострадает? Обычно, когда из лаборатории что-то изымают, то все остальное уничтожают к херам, чтобы врагу не досталось, и Наташа не может об этом не знать. Но, видать, у Романовой при виде киборга в мозгах что-то коротнуло, и она сейчас не совсем адекватна. Не зря же эта буйная особа его по имени назвала. Не вставая с земли, активирую встроенный в шлем фильтр дыма и, подняв ствол, начинаю выкашивать короткими очередями остальных противников. Из-за газовой завесы этим ребятам слегка поплохело, и они никак не могут прийти в себя. А вот нехер было противогазы дома забывать, и плевать, что вирус не распространяется по воздуху. Постоянная бдительность – залог выживания и победы. Опустошив первый магазин, меняю его на новый и, расстегнув защелку рюкзака, продолжаю методично отстреливать солдат противника, которые уже более-менее очухались и, огрызаясь из своих штурмовых винтовок, пытаются отступить обратно в исследовательский комплекс. Действуют эти ребята более-менее грамотно. Видя, что обстановка играет нам на руку, они пытаются отступить на свою территорию, но вскоре ко мне подключается нацепивший респиратор, взявшийся непонятно откуда. Романова со своими чудо-браслетами и сопровождавший киборгоотряд быстро прекращает свое существование. Выучка уровня морской пехоты – это очень серьезная штука, но из-за практически нулевой видимости и отсутствия нормальной брони вражеские бойцы банально не смогли в полной мере реализовать свои навыки. Вот только когда газ рассеялся, выяснилось, что киборг с кейсом уже на третьей крейсерской удирал внутрь здания, унося с собой нужные мне образцы. Вскинув винтовку, делаю несколько одиночных выстрелов, но первая пуля проходит чуть выше потлатой головы, а после этот подражатель начинает метаться из стороны в сторону, сбивая мне прицел, и скрывается за ближайшим поворотом. Шустрый, падла. Походу опять на фрика нарвался. Жестом сигналю вдове двигать следом за потлатым, а сам подхватываю винтовку и под голодное рычание зомби из-за забора кабанчиком несусь к главному входу в лабораторию. Как говорил один мой знакомый из блатных, обходи, обходи эту шелупонь. Для этого приходится делать небольшой крюк, но выходов из здания всего три. Задний вход, главный вход и вертолетная площадка. И либо он, Омега-1, это полковник. Через оцепление вокруг села и только что прорвался один из квинджетов ЩАИТА, но связный Фьюри клянется, что после сбития десантной группы никто не отдавал приказа на вылет. Связаться с пилотом они не могут, скорее всего транспортник угнан, и при такой скорости он будет у лаборатории примерно через 3 минуты. Вопрос снимается. Киборг вызвал себе пташку для эвакуации, лишний раз подтвердив предположение Наташи, в ЩАИТА реально есть кроты конторы, с бойцами которой я сейчас сцепился. Принято. Полный отчет страйкеру будем давать потом. Сейчас главное не упустить потлатую падлу. Оббежав здание и ворвавшись в лабораторию через главный вход, несусь к лестницам по залитому кровью и заваленному трупами холлу. Помимо охраны, в исследовательском комплексе работала целая прорва народу, а после яростного штурма уборкой тут, понятное дело, никто не занимался. А вот и наш гибрид хиппи терминатора поднимается по лестнице, огороженной плотным стеклом. Упираю приклад в плечо, и короткая очередь прошибает полупрозрачные стенки лестничного пролета, заставив массу стекла с шумом рухнуть вниз, но прибить владельца металлической руки не получается. Расстояние довольно приличное, и из-за опасности повредить кейс стрелять приходится очень осторожно. Нет, зацепить-то я эту падлу зацепил и даже попал в голову, вот только в отличие от остальных бойцов, у потлатого рожу прикрывает какая-то навороченная маска из кевлара, в которой пуля просто застревает. А в следующую секунду мне приходится щучкой прыгать за стойку ресепшена, потому как эта паскуда тоже знала о такой полезной приблуде, как подствольный гранатомет, и пальнула из него в ответ. Снаряд разорвался примерно в паре метров, и основной удар на себя приняла стойка с лежащим за ней трупом грудастой секретарши, на подушке которой я мягонько приземлился, но тряхнуло меня все равно хорошенько. Ничего, паскуда, у меня такая штука тоже есть. Достаю из разгрузки гранату повышенной мощности и, перезарядив подствольник, целюсь на два пролета выше поднимающегося киборга. Проклятый кейс с антидотом не позволяет бить прямо по потлатому, но перекрыть ему дорогу на крышу проще простого. Толщина лестниц такая маленькая, что взрыв сносит целый пролет и обломки каменным дождем валится на шуструю падаль. Эффект от этого не слишком боль, мелкие кусочки он просто игнорирует, а большие разбивает своей металлической рукой, но двигаться дальше хипарь уже не может. Обвалился слишком большой участок лестницы, и с металлическим чемоданом он туда при всем желании не залезет. Нет у этой штуки ремня, чтобы повесить ее на спину. А значит, потлатому придется спускаться ко мне. Меняю позицию так, чтобы оказаться в слепой зоне противника, и беру спуск на прицел. С тихим писком по лестнице скатывается цилиндр светошумовой гранаты, и яркая вспышка бьет по зрению, но встроенные в шлем подавители делают свою работу, и спрыгнувшего в холл киборга встречает длинная очередь. Выстрелы кучно, вот только метил я в область груди, а эта падла оказывается крайне предусмотрительна и подставляется так, что одна часть пуль рикошетит от его протеза, а вторая приходится в разгрузку. Опытный, нырнув за одну из колонн, потлатый киборг начинает отстреливаться из винтовки, и пули пробивают на вылет стойку ресепшена, за которой мне вновь приходится прятаться. Рухнув на пол, перезаряжаю подствольный гранатомет, и колонну, за которой укрылся хипарь, разносит в клочья, а сам урод отлетает в сторону и, выронив свое оружие, катится по полу. Взяв паскуду на прицел, нажимаю на спусковой крючок, но киборг метает в меня нож, и пока я от него уклоняюсь, резко сокращает разделяющее нас расстояние. Лезть в рукопашную с этим мутным типом мне не слишком хочется, и отступая назад, я пытаюсь подстрелить потлатого до того, как он до меня доберется, однако тому все же удается прорваться в ближний бой. Двигается киборг на порядок медленнее того же Человека-паука, но делает он это куда более продуманнее, умело прикрываясь своей металлической рукой, а сейчас в руках у Маржика отнюдь не шестиствольный пулемет. От размашистого удара аугментированной конечности моя штурмовая винтовка отлетает в сторону, после чего сапог потлатого засранца врезается мне в грудь. Пинок оказывается довольно мощным, но не таким сильным, как удар Капитана Америки, и вместо того, чтобы отлететь в сторону, я просто отступаю на пару шагов назад. Очередной суперсолдат на мою многострадальную задницу. Только труба пониже, да дым пожиже. Как же эти фрики уже задолбали. А упорный киборг тем временем продолжает наступать и пытается размозжить мою голову своим протезом. Но прямую атаку довольно легко предсказать, и его металлический кулак оказывается в жестком захвате уже моей железной лапки. Выхватив нож нормальной рукой, пытаюсь полоснуть им по глотке противника, но даже несмотря на улучшенные страйкером рефлексы, потлатый оказывается шустрее и перехватывает руку с оружием в паре сантиметров от своего горла, после чего между нами возникает своеобразный паритет. Моя рука намертво зажата в его ладони, но при этом с протезами ситуация строго обратная. В плане физических данных этот шустрый засранец на порядок сильнее, но вместе с этим его протез сильно уступает моему. А точнее, металлическая рука Маржика имеет напыление из адамантия, из-за чего киберконечность потлатого шустрилы начинает потихоньку трещать и сминаться под покрытыми сплавом роботизированными пальцами. Лицо падлы скрыто маской, но сейчас он явно не понимает, что происходит. В отличие от этого идиота, я не выставляю аугментированную приблуду на показ, и под снарягой протез выглядит как самая обычная рука. Удивление киборга, не ожидавшего встретить на боевом задании еще одного проапгрейдженного инвалида, играет мне на руку, и нехило так извернувшись, я с силой бодаю его в лоб. Обычно в таких случаях надо бить лбом в переносицу, но на морде у потлатого бронированная маска, из которой торчит пуля, и лобешник при этом открыт, а у меня на башке полноценный укрепленный шлем. Пробуждение духа барана заставляет киборга пошатнуться и мотнуть головой, но внезапно пластины его протеза с тихим гулом размыкаются примерно на половину сантиметра, и резко усилившийся урод вырывается из хватки аугментированной конечности, после чего хватает меня за металлическую руку и, перебросив через себя, впечатывает в пол. А у моей железной лапки такого нитрорежима почему-то нет. Бросок у врубившего форсаж хипаря выходит настолько сильный, что на мгновение из меня натурально выбивает дух, и выронив нож, я пропускаю следующую атаку. Сапог киборга с размаху опускается на мою голову, ломая нос и срывая маску-респиратор вместе со шлемом. «Слышь, паскуда, они так-то денег стоят, не моих, правда, но все равно неприятно. И все же раздавить мне черепушку потлатый не успевает, заметив краем глаза лежащий рядом пистолет, выпавший из ладони убитого охранника». Я резко хватаю оружие и стреляю киборгу прямо в стопу. Пуля прошибает ее на вылет, но у паскуды слишком высокий болевой порог. От этого он только морщится и, пинком выбив ствол из моей руки, вновь пытается размозжить голову Маржика своей аугментированной рукой. Видать, решил, что я после удара об пол еще не пришел в себя. Отбив удар в сторону своим протезом, ухожу от следующей атаки перекатом и вскакиваю на ноги, избегая просвистевшего у лица металлического кулака. Потлатый пытается достать меня, но простреленная нога слегка ограничивает его передвижение, позволяя мне отскочить назад и подобрать нож. Ну что, хипарик? Второй раунд. Уклонившись от лезвия тесака, враг с размаху бьет своей металлической рукой, которая встречается с покрытой адамантием копией, и протезы со скрежетом высекают искры друг из друга, заставляя меня отступить на шаг, а его – на два. Грубой силы в роботизированной конечности этой паскуды будет побольше, но моя рука крепче, и его протез уже начал понемногу ломаться. Да и к тому же сам потлатый ниже на целую голову и навскидку весит кило так на 30 меньше. Шустрый и сильный, но легкий. Видя, что на одном протезе схватку ему не выиграть, киборг достает из-под сумка на пояснице нож с длинным лезвием, и вот тут-то мне приходится изгаляться хлеще любого циркового акробата. Быстрые удары клинком чередуются с мощными взмахами металлической руки, и натиск потлатой падали становится совершенно бешеным. Нож в руке противника выписывает в воздухе смертоносные узоры, изредка сталкиваясь с моим протезом, на который я принимаю атаки, пока отступаю назад. Но страха нет. В таких ситуациях главное не нервничать. Враг на порядок превосходит меня по физическим показателям, и школа рукопашного боя у него на уровне, но такое ощущение, будто бы я с ветераном монолита схлестнулся. Те тоже ни разу не плюшевые мишки, и снаряга с навыками у них на высшем уровне, но по мозгам как будто утюгом проехались. Вот и тут мне попался натуральный биоробот. Все, чему его научили, киборг выполняет практически идеально, но при этом у него вообще нет собственной инициативы или хитрых финтов. На этом я его и ловлю. Во время одной из комбинаций ударов, делаю вид, что не успеваю, и намеренно подставляюсь под нож, лезвие которого вонзается мне в плечо. Но вместо того, чтобы в очередной раз отойти назад, я рвусь в клинч, покрытый адамантием кулак врезается в подбородок потлатого урода, подбрасывая его в воздух и ломая кевларовый лицевой щиток. Хех, маски сброшены. В прямом смысле слова. А еще у этого роботизированного урода смутно знакомая мордашка. Где-то я его уже видел. Вытащив из плеча нож потлатого хипаря, собираюсь вернуть его обратно владельцу, но чуйка резко дергает меня в сторону, и в том месте, где я только что находился, прошивает короткая очередь. Пока мы с киберхиппи выясняли, чей протез круче, Квинджет с подкреплением успел приземлиться на крыше лаборатории. Спустившись к взорванному участку лестницы, вражеские солдаты стали палить по мне из пистолетов-пулеметов. Под шквалом пуль несусь зигзагами к ближайшему укрытию, которым оказывается исчерпленная пулями колонна, и пока я это делаю, киборг забирает кейс с антидотом и взбирается наверх по тросу, который этой падле услужливо спустили его друзья. Он же так сейчас уйдет. Найдя взглядом выбитую в ходе драки винтовку, пытаюсь до нее добраться, но стоит мне только высунуться из укрытия, как подельники Потлатова начинают быстро опустошать магазины своих пушек, загоняя Маржика обратно. При этом эти меткие уроды умудрились прострелить мне бедро в двух местах и несколько раз попали в и так дышащий на ладан бронежилет. Под прикрытием своих братков, потлатая падла спокойно отходит к верхним этажам, и я остаюсь один в заваленном трупами холле исследовательского центра. Походу, это будет первый проваленный мною заказ. С ранением догнать этих уродов я не успеваю, а Квинджет с его навороченными системами маскировки солдата и зацепления просто не заметит. Неприятно, но толку от метаний сейчас уже не будет. Надо перевязать ногу и убираться отсюда. Только сперва стоит найти респиратор, чтобы один рыжий репей не увидел мою. Я ничего не пропустила. Помяни говн, вот и оно. Из внутренних помещений лаборатории выбегает Романова с пистолетом в руках и видит подстреленного меня, сидящего на трупе охранника. Ну нет тут скамеек, а пол залит кровью. А я в данный момент без шлема и свечу своей добродушной мордахой на всю округу. Приплыли, дубль 2. Примечание к части. Джеймс Баки Барнс, он же зимний солдат, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца кни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипма 34 ушел в бзвел ц 25 фут кракны фрск 9 м кей за дубль 1 пав кип 3 ниту вав 9 м дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб ц хф б. Часть 41. Она же политическая. Миша, ты же не собираешься сделать то, о чем потом пожалеешь. Черная вдова с опаской смотрела на то, как ее бывший ухажер хромает к своей винтовке. В ходе драки с зимним солдатом он потерял шлем, и прямо сейчас Наташа могла лицезреть мрачное лицо мордатого наемника, в глазах которого бывшая советская шпионка отчетливо видела желание прикончить нежеланного свидетеля, которым она сейчас стала. Верно, ничего не ответив, Морж поднял свою винтовку и, окинув женщину долгим, но не самым приятным взглядом, раздраженно фыркнул. И от этого Романова неплохо так напряглась, потому как в прошлом она успела достаточно хорошо изучить привычки и характер Миши, чтобы отчетливо понимать, сейчас в голове бритоголового мордоворота крутились мысли, похожие на «прибить очень хочется, но приказ не позволяет». «Так и будешь молчать, я тебе уже давно все сказал, не вижу смысла что-то добавлять». Подобрав свой шлем, наемник надел его на голову и активировал встроенную гарнитуру. «Полковник, это Омега-1». Противник скрылся на прорвавшемся оцеплении транспорте. Захватить образцы антидота в ходе боя не удалось. Код 2208. Жду дальнейших распоряжений. Кодировка, которую Морж продиктовал страйкеру, была Наташе незнакома, но она подозревала, что наемник таким образом сообщает о том, что его настоящая личность была раскрыта и делает запрос на ее устранение. И судя по тому, что после ответа полковника здоровяк едва заметно поморщился, разрешение на убийство мстителя ему так и не выдали. В этот момент рыжеволосая шпионка мысленно похвалила себя за предусмотрительность. Перед тем, как показаться на глаза своему невольному компаньону, она связалась с Марией Хиллу, которая курировала операцию по изъятию антидота и, кратко описав ситуацию, намекнула ей, что боец страйкера может попытаться ее прикончить, дабы забрать противоядие самолично. При этом Романова не сообщила начальству настоящую личность Омеги-1, прекрасно понимая, что ничего, кроме головной боли, она в таком случае не получит. А Фьюри, во-первых, вполне может посчитать ее действия намеренным нарушением приказа, а во-вторых, прикажет мстительнице убить своего бывшего любовника, чего черная вдова делать в любом случае не планировала. В отличие от одного бритоголового здоровяка, в котором в данный момент субординация и дисциплина боролись с желанием снять скальп с одной отдельно взятой шпионки. Поэтому она опустила в своем докладе эту незначительную деталь, а дальше уже заместительница директора ЩАИТЭА прозрачно намекнула полковнику, что про выживание мстительницы они знают, и если с Романовой что-то случится, то у ведомства Одноглазого возникнет к Уильяму ряд серьезных вопросов, отвечать на которые ему придется не в суде, а сразу группе захвата. И одна леди смертельный удар, про существование которой Одноглазый директор был давно в курсе и на действия которой закрывал глаза в силу ее опосредованной работы на американскую армию, не справится с отрядом штурмовых ботов Старка, которые расстроенный миллиардер пошлет за убийцей его подруги. И по всей видимости полковник внял угрозам Фьюри, потому как по черной вдове бывший разведчик стрелять еще не начал. Да, нет, приказ понял. Повернувшись к Романовой, суперсолдат страйкера указал стволом винтовки на проем, ведущий в недра лаборатории. Там еще остались носители информации или они все уничтожили? Практически. Достав из кармана флешку, черная вдова с улыбкой продемонстрировала ее своему бывшему любовнику. «Пока ты гнался за зимним солдатом и образцами, которые он изъял, я пробралась к центральным серверам исследовательского комплекса и скачала с них всю сопутствующую документацию по разрабатываемому биологическому оружию. Образцы мы, конечно, упустили, но точный химический состав антидота и подробное описание работы над вирусом со всеми заметками – это куда лучше, чем просто лекарство в склянке, которое для воспроизведения еще придется изучать». Говоря эти слова, рыжеволосая шпионка сделала сильный акцент на слове «мы». Из-за того, что Барнс оставил своих подельников заметать следы, бывшей советской убийце пришлось немного задержаться в серверной лаборатории, и его бой с Моржом Наташа могла наблюдать лишь по камерам, через которые приспешники киборга осуществляли наблюдение за территорией, пока их хакер пытался взломать базу данных исследовательского комплекса. И схватка с зимним солдатом. мягко говоря, сильно удивила женщину. А точнее, черная вдова выпала в осадок, видя, как ее бывший любовник чуть ли не на равных держится с одним из самых опасных убийц Земли, за которым Шайте охотился примерно с окончания Второй мировой войны. Да, бывший капитан главного разведывательного управления в принципе не мог быть слабым бойцом, и большую часть боя с Джеймсом он отступал, но в конечном итоге зимнего солдата спасло от гибели натуральное чудо в виде вовремя прибывшего подкрепления. И Романова не могла не отметить, что Страйкер неплохо поработал над бритоголовым наемником. Если бы тот сражался так же во время их первой встречи с Наташей, то мстительница ее могла бы и не пережить. Интересно, Миша пошел на это из-за того удара в клубе или просто ради повышения собственной боевой эффективности? Если мне не изменяет память, раньше он относился к подобным вещам с огромным подозрением. Не дождавшись от молчаливого наемника какого-либо ответа, бывшая советская убийца добавила: «Еще я отключила зенитные пушки, так что нам ничего не помешает вызвать транспорт и улететь отсюда. Ноутбук, с которого осуществлялся контроль над противовоздушной защитой, также находился в главной серверной и умелой хакерши, коей черная вдова и являлась. Не составило большого труда перевести пушки в режим ожидания. Первоначально Наташа планировала сбить с их помощью возможное подкрепление зимнего солдата, но систему маскировки квинджетов отключали откуда-то извне, и зенитки банально не смогли навестись на транспорт. Хоть что-то полезное. Перетянув ремень на респираторе, бритоголовый мордоворот нацепил его на лицо и вновь связался со своим начальником. «Полковник, нужные файлы у агента ЩАИТА, мы готовы к эвакуации. Похоже, что благодарности я сегодня так и не дождусь», — мысленно вздохнула рыжеволосая шпионка, глядя вслед своему бывшему любовнику, ковыляющему к обвалившейся лестнице, что вела на крышу. «Ну ничего, как говорится, дорогу осилит идущий. И то, что Миша не стреляет по мне, как только видит, уже какой-никакой, а прогресс». Опытная манипуляторша не собиралась спешить. В данный момент это могло только навредить. 13 лет назад Романовой потребовалось немало усилий, чтобы упертый мордоворот смог впустить ее в свой ближний круг. А сейчас задача перед черной вдовой стояла на порядок более сложная: не просто вернуть былое доверие, но и пересилить недоверие бритоголового параноика, который уже записал ее в предатели. Но опускать руки Наташа не собиралась, и понемногу в ее голове начал созревать хитроумный план. «Будете, полковник?» — стянув маску, достаю сигарету и протягиваю пачку Страйкеру, который, опираясь на трость, расположился напротив меня в летящей на полном ходу транспортной вертушке. «Благодарю, но я не курю», — отрицательно качает головой Уильям. «Помимо накопленного опыта, мой возраст хорош лишь тем, что сильно сужает круг вредных привычек. Ну как знаете». Щелкаю зажигалкой и, сделав глубокую затяжку, выдыхаю в салон струю сизого дыма. «Полковник, я редко лезу в дела заказчиков, но сейчас меня терзает один вопрос. Почему я не дал тебе убить агента Романов, когда она узнала твою настоящую личность? Полагаю, как будто меня сейчас могут волновать другие вещи. Я, уже начал надеяться, что наконец-то дадут зеленый свет на устранение моего персонального геморроя, но ты ж с какого-то хрена сказал не трогать черную вдову и приказал ждать эвакуационного транспорта. Все просто, со мной связался заместитель Фьюри и предельно вежливо попросил обеспечить выживаемость их человека, а мы сейчас не в том положении, чтобы в открытую воевать с данной организацией. А когда она передаст своему начальству, кем на самом деле является Омега-1, это не станет причиной, по которой к вам нагрянут хорошо вооруженные ребята с нашивками ЩАИТА. Не то, чтобы я этого боялся. Просто не хотелось бы схлестнуться с тем же Железным Человеком или Асгардцем в замкнутом пространстве. Даже на пару с Юриком мы их на своем горбу не вытянем. А пара сотен солдат Страйкера, которые охраняют его резиденцию, таких ребят вряд ли сможет хотя бы задержать. Да и тот же спецназ Одноглазого может доставить серьезных проблем просто за счет хорошей выучки и превосходного технического оснащения. Ты переоцениваешь свою значимость. Чтобы мстители нагрянули в гости к полковнику армии Соединенных Штатов, да еще и на засекреченный военный объект, они должны иметь веские на то основания, и один международный террорист ими точно не является. На нашей главной базе на постоянной основе проживает горячо любимая тобой мисс Саяма, и те, кому надо, об этом прекрасно осведомлены. Но никто не пытается взять нас штурмом, хотя леди смертельный удар также объявлена в розыск. Пока мы не переходим определенную черту, Фьюри будет держать своих цепных псов на привязи», — отмахнулся пожилой мужчина, доставая из-за пазухи навороченного вида сотовый телефон. «А сейчас прошу меня не отвлекать, нужно срочно сделать один важный звонок». Набрав на мобильнике несколько клавиш, Уильям приложил его к уху и стал ждать ответа. «Сенатор Келли, это полковник Страйкер. Я по поводу Силаи». Тон голоса у полковника был вроде бы дружелюбным, но вот морда лица при этом была кирпичом, то бишь совершенно равнодушной. «Мы решили этот вопрос и передали все данные по биологическому оружию ЩАИТУ. Да, я понимаю, что сперва эту информацию стоило передать нашим людям в Вашингтоне, но у Фьюри намного больше материальная база, и он куда быстрее сможет обеспечить антидотом крупные города на случай новых вспышек эпидемии. Вот сижу я рядом и тихо охраниваю со своего нанимателя. Этот матерый жучара буквально сходу придумал, как обернуть мой проб и бегство зимнего солдата в жест доброй воли и выставил себя в глазах широкой публики эдаким героем, радеющим за общее дело. С учетом того, что скоро полковник планирует баллотироваться на пост министра, подобный финт ушами должен стать очень серьезным плюсом к его кандидатуре. Да, я тоже рад, что ситуация разрешилась и мексиканская армия может приступить к зачистке города, но звоню вам все же по другому поводу. Возможно, вас еще не оповестили, но в ходе операции по изъятию необходимой информации в заполненную инфицированными Силаю была послана штурмовая группа ЩАИТА, возглавляемая небезызвестной Черной Вдовой. И хотя наш общий знакомый скорее всего постарается скрыть эту информацию, я должен сообщить вам, что все квинджеты были сбиты еще на полпути к цели, и лишь благодаря вмешательству моего внештатного сотрудника Романов не стало ужином для восставших покойников. Он же и обеспечил безопасность серьезно пострадавшей в процессе крушения мстительницы, пока та изымала столь важную информацию. Теоретически этот рыжий репей мог и своим ходом удрать от ходячих дохляков, но если смотреть со стороны, то полковник нигде не соврал и сказал чистую правду. Раненую Романову я в один момент реально прикрывал, но благодаря препаратам эта ходячая проблема быстро пришла в себя, и когда она копалась в компьютерах, никакого прикрытия с моей стороны уже не было. Скорее наоборот, если бы вдова не решила заглянуть в серверную лабораторию, то мы бы получили фигу с маслом, а не антидот. Но Страйкер обставляет все так, будто бы я разрулил ситуацию в Соляново, имея при этом балласт в виде полудохлой мстительницы. И это еще не самое важное, сенатор. Видя, как вытянулось мое лицо, полковник только усмехнулся и продолжил ездить по ушам политику. «Вы что-нибудь слышали о зимнем солдате?» «Да, тот самый неуловимый убийца, за которым ЩАИТА безрезультатно гоняется уже столько времени. Вы представляете, программа Омега-Х оказалась настолько эффективна, что даже первый, необкатанный толком образец, смог дать отпор этому легендарному ликвидатору. Зимний солдат всеми силами пытался остановить Омегу-1, но тот не только смог выжить, но и успешно выполнил поставленную перед ним задачу. Делаю глубокую затяжку и продолжаю охревать с этого прожженного политикана. Ага, 10 раз в противогаз я заказ там выполнил. По факту, от того, что один мерк синдиката и потлатый киборг начистили друг другу хлеборезки, а во втором раунде маржик почти вынес противника хорошим апперкотом, я разве что небольшое моральное удовлетворение получил. А Страйкер тем временем продолжал обрабатывать своего собеседника. Это только начало, но бойцы Омега-Х уже показывают большую эффективность, чем некоторые мстители. Представляете, что будет, когда нашей программе выделят нормальное финансирование? Сенатор Келли, я буду вам крайне признателен, если вы донесете эту мысль до нашего оружейного лобби и представителей военно-промышленного комплекса. Хотелось бы заручиться поддержкой ряда политиков, прежде чем садиться в министерское кресло. Нет, вы тоже крайне влиятельная персона, но сами понимаете, у нас не так много сторонников в Вашингтоне. А чтобы защитить человечество от мутантской угрозы, нам понадобятся все возможные силы. Внезапно в кармане у полковника засигналила портативная рация. В данный момент я вынужден с вами попрощаться. Наше общее дело требует непосредственного участия. Всего хорошего, сенатор. Переключившись с телефона на рацию, полковник нажал кнопку, и как только он это сделал, из динамиков вперемешку с помехами раздались громкие крики, которым вторили звуки многочисленных выстрелов. «Полковник, нас атакуют! На главный вход объекта 17 напали мутанты из Братства и Людей X. Сдерживаем их как можем, но несем огромный пот. Сбивчивую речь бойца прервал громкий взрыв, и поначалу я даже подумал, что все отбегались солдатики страйкера, но внезапно рация снова подала признаки жизни. «Полковник, мы отрезали мутантское отродье, затопив восточный тоннель, но долго это не продлится, судя по камерам, у врага есть мощные телекинетики, которые перенаправляют потоки воды и разбирают завал. Также от передовых отрядов приходили сигналы, что они видели кого-то, похожего на росомаху, после чего связь с ними резко пропадала. Полковник, как только они закончат, гермостворка долго не продержится. Какие будут приказания? Заминируйте тоннели и держите оборону до нашего подхода». Отключившись, страйкер повернулся ко мне и спокойно, без какого-либо намека на страх или волнение, констатировал: «Похоже, что твоя охота на врагов человечества не осталась незамеченной. Есть желание прикончить еще пару мутантов? Мое единственное желание сейчас – это взять Юрика в охапку и свалить туда, где солнечно, тепло и море. Но раз эти уроды решили встать между мерком синдиката и его честно заслуженным отпуском, резать им глотки я буду с поистине огромным удовольствием. Тем более, что простреленная нога благодаря медикаментам практически зажила. Да и пожрать во время полета я тоже успел. Полковник, перехватываю винтовку поудобнее и проверяю наличие патронов в магазине. Вам тушки мутантов нужны целиком или можно кусками? Примечание к части. У автора сегодня день рождения. Хорошо, что не восьмого, тогда бы свезло, так свезло, и он берет самоотвод на денек, плюс завтра 8 марта и неплохо бы подготовить подарки прекрасной, и очень злопамятной, половине человечества. В общем, следующая глава может слегка задержаться, но это не точно. П.С. Дам, которых тут скорее всего нет, заранее поздравляю с наступающим праздником. Часть 42, она же мутантская, внешний периметр прорван, всем бойцам отступать к внутренним туннелям. Повторяю, всем бойцам отступать к внутренним туннелям. Активирован протокол Альфа-17. Услышав из рации мертвеца знакомую кодировку, окровавленный росомаха, стоящий в окружении порубленных на куски солдат, недовольно поморщился и повернулся к сидящей в кресле синекожей женщине, которая быстро скользила пальцами по клавиатуре компьютера, взламывая местную базу данных. Если они не изменили кодировку с прошлого раза, то страйкер собирается спустить на нас очередное живое оружие. Пошевеливайся. Логан, ты меня, конечно, извини, но сейчас я бы попросила тебя заткнуться. Не отрываясь от своего занятия, ответила ему раздраженная Даркхолм. У серверов страйкера не самая плохая система защиты, а твое угрюмое рычание мне навыков в хакерстве не прибавляет. Несмотря на то, что в сложившейся ситуации люди X и братство мутантов были вынуждены работать вместе, любви друг к другу представители этих двух группировок не испытывали от слова совсем. Но особого выбора ни у приспешников Линшера, ни у последователей Ксавьера не было. Не так давно по всему Нью-Йорку в массовом порядке начали исчезать носители X-гена. Кто-то вышел за продуктами и не вернулся, кто-то отошел в туалет и растворился в воздухе, а кто-то исчез прямо из собственной постели. Попытавшись найти этих мутантов через Церебро, профессор X пришел к неутешительному выводу: все они были мертвы. Кто-то устроил скрытую охоту на носителей X-гена и, не привлекая внимания, начал вырезать их одного за другим. Поначалу люди X не знали, кто именно стоит за нападениями, но убийство Псейлок пролило свет на ситуацию. Бетси сопротивлялась столь отчаянно, что убийца не успел прибрать за собой до появления Логана, и когда росомаха исследовал место схватки, его острый нюх уловил остаточные следы подавляющего запахи спрея, которым любили пользоваться бойцы страйкера. Но хотя враг был обнаружен, напрямую использовать Церебро против полковника Чарльз не мог. Как и большая часть высокопоставленных военных, Уильям имел блокирующий телепатию имплант, который хоть и не мог в полной мере защитить разум полковника от усиленной машиной ментальной мощи, но выиграл бы страйкеру достаточно времени, чтобы он мог просигнализировать о телепатической атаке в центральный штаб. Ну а после получения подобного сообщения армия Соединенных Штатов сперва уничтожила бы институт Ксавьера, а затем начала бы тотальную зачистку от мутантов, которую моментально подхватили бы правители остальных государств. Проблема носителей X-гена стояла костью в горле не только у сенаторов в Вашингтоне. По схожим причинам в нападении на Объект 17 не мог участвовать и повелитель магнетических полей. Линшер являлся не только особо опасным террористом и одним из сильнейших мутантов планеты, но еще и представлял наиболее радикализированную часть мутантского сообщества. И публичная атака кумира множества мутантов на правительственный объект могла послужить командой фаз для наиболее горячих голов, после чего от правительства Америки незамедлительно последовала бы ответная реакция. Несмотря на различия в методах, профессор Икс и Магнета были едины во мнении, что Страйкеру нельзя было позволить занять пост министра. Устроенная Уильямом охота наглядно демонстрировала, чем в таком случае начнут заниматься солдаты самой дорогой армии мира. Поэтому старички решили отправить за полковником объединенный отряд мутантов из обоих сообществ, чтобы в случае вопросов со стороны власть имущих, у них была возможность свалить все на общепенцев. Мол, мы этим мутантам ничего не приказывали, они сами по себе, и официально нападение на базу Страйкера мы решительно осуждаем. Само собой, это было сделано больше ради выгораживания школы для одаренных детей Ксавьера, ведь предводителю братства мутантов было не нужно оправдываться перед кем-либо, но само существование места, где носители X-гена не преследовали власть имущие, было рьяному стороннику превосходства мутантов только на руку. Со стороны людей X в атаке на базу решили поучаствовать. Росомаха, у которого были к Страйкеру и квартирующийся у полковника Аями личные счеты, Колосс, разъяренный тем, что полковник приказал убивать людей лишь по факту наличия у них X-гена, Ангел, пусть данный мутант и не обладал особо внушительными суперсилами, но тем не менее он жаждал отомстить за убитую Псейлок, и Джин Грей, за которой ввязался беспокоящийся за любимую Циклоп. Братство мутантов, в свою очередь, выставило чуть меньшей по численности, но не уступающий в плане боеспособности отряд, состоящий из Пира, который плевать хотел на Страйкера, но был совсем не против что-нибудь поджечь, неразлучной парочке раздолбаев в виде практически непробиваемого пузыря и идущего прицепом жабы, для которых нападение на базу охотников на мутантов звучало скорее как развлечение и посещение особо опасной вечеринки, внезапно подключившейся к делу Эммы Фрост, что не раскрывало до конца своих мотивов, но была готова поддержать уничтожение врага всех носителей X-гена и Мистик. Собственно, последняя не только разузнала местоположение основной базы полковника, но и добыла для мутантов схему местных тоннелей. И прямо сейчас Метаморф пыталась взломать центральную базу данных, в то время как Росомаха, который помог Рейвен пробиться в это место, охранял синекожую хакершу от солдат полковника, пытавшихся выбить врага из главной серверной. Пока эти двое занимались добычей информации, остальным мутантам пришлось разделиться на три группы. Объект 17 представлял из себя самый настоящий лабиринт из хитро переплетенных подземных туннелей, ориентироваться в котором было крайне проблематично. А работы у носителей X-гена был непочатый край, мутантам нужно было не только убить полковника, но еще и спасти тех собратьев, которым посчастливилось выжить в местных казематах. Знакомый запах. Внезапно Логан принюхался к воздуху и, недовольно рыкнув, направился к выходу. «А яма где-то рядом. Заканчивай побыстрее, а я пока избавлюсь от этой гадюки». На это Метаморф никак не отреагировала, но как только за Росомахой закрылась толстая металлическая дверь, пальцы Даркхолм забегали по клавиатуре в несколько раз быстрее, и через несколько секунд на экране перед мутанткой появилось досье, рядом с которым красовалось мрачное лицо одного живучего наемника. «А вот этот файл я, пожалуй, придержу для личного пользования. Некоторые вещи Эрику узнавать вовсе не обязательно. И чего это Магнета не раздавила их раньше?» Выпустив струю из наручного огнемета, Пир раздул ее до огромных размеров и направил ее в сторону нескольких солдат, что, прячась за бетонным укрытием, пытались укрыться от молодого пироманта. Под громкий хохот огонь охватил бойцов Страйкера, превратив их в живые факелы, которые с полными агонией криками стали метаться из стороны в сторону, пытаясь сбить с себя пламя. «Что, не нравится, выродки? А нечего было гнать на мутантов. Заканчивай свое фаер-шоу». Наблюдающая за сжиганием людей Эмма поморщилась от запаха гари. «Мы здесь, чтобы разобраться с полковником, а не для того, чтобы ты смог поиздеваться над этими идиотами». В отличие от своих помощников из братства мутантов, беловолосая телепатка была куда более лояльно настроена к обычным людям, и проявленная Пира жестокость ее раздражала. Пусть хозяйка многомиллионной корпорации также была далека от человеколюбия, Фрост привыкла ставить во главу угла эффективность, а желание приспешника Магнета помучить своих жертв перед убийством действовало строго в обратную сторону и серьезно замедляло их продвижение. «Какого черта? Будет еще какая-то блондинка мне приказывать?» Но слова женщины были полностью проигнорированы, ведь авторитет среди низов братства у Эммы был примерно нулевой. Это Магнета или Мистик понимали, что светловолосая телепатка всегда преследовала лишь свои цели, а для остальных она была перебежчицей, которую Магнета еще не иначе как чудом не прикончил. Да, Пир имеет право отыграться на этих уродах, как они отыгрывались на наших братьях. Слегка квакающим голосом поддакнул Жаба, который из-за своей внешности нормальных людей, мягко говоря, недолюбливал. «Ты не можешь». Внезапно голова языкастого парня дернулась в сторону, и он начал заваливаться на пол с аккуратной дырой во лбу, а в следующее мгновение посреди мутантов прогремел оглушительный взрыв. Эмме или Пузырю он особого вреда не нанес. Первая при убийстве Жабы рефлекторно перешла в алмазную форму, а второму такие вещи были сродни комариным укусам. Но вот Пира, любитель зажечь, принял на себя основной удар, и хотя пламя ему никак не навредило, ударная волна швырнула молодого мутанта в стену, переломав большую часть костей в теле, а разлетевшиеся во все стороны осколки прошили тело изувеченного парня в десятки мест, превратив едва живого мутанта в натуральный дуршлаг, истекающий алой кровью. Но и на этом неприятности для группы братства не закончились, ведь убийца Жабы просчитал все на несколько ходов вперед. Висевший за спиной пироболлон, в котором мутант хранил горючую смесь для своих огнеметов, от удара об стену треснула и жидкость начала просачиваться наружу. «Не лезть!» Догадавшись, что будет дальше, Фрост попыталась остановить Пузана, но тот ее не послушал. Видя, что его товарищ ранен, Пузырь попытался прикрыть едва дышащего пиромана своим огромным телом, чтобы враг его не мог добить, но в воздухе прозвучал сухой щелчок. Зажигательная пуля влетела аккурат в оставленную огнеметчиком лужу, и в подземном туннеле расцвело ревущее пламя, большую часть которого жердяй принял на себя. И хотя кожа Пузыря была практически непробиваема для такого рода вещей, неуязвимым тучный здоровяк все же не являлся. «А-а-а, мои глаза!» Начав метаться из стороны в сторону, лишившийся зрения толстяк стал в агонии махать руками куда попало и, зацепив Эмму, отшвырнул беловолосую телепатку на добрый десяток метров, и врезавшись в стену, та рухнула на бетонный пол. «Я ничего не вижу. Успокойся, идиот. Ты так только себе навредишь». Откатившись в сторону и оказавшись в укрытии, в котором ранее пытались спрятаться солдаты Страйкера, беловолосая телепатка вернулась в человеческую форму и, поморщившись от запаха горелого мяса, попыталась нащупать разум противника, что прятался среди переплетения подземных туннелей. До этого отряд братства не понес никаких потерь именно из-за Эммы. Благодаря своим ментальным способностям телепатка чувствовала, где конкретно находятся враги, и мутанты были всегда заранее предупреждены о местонахождении противника. Но в этот раз по какой-то непонятной причине главная способность Фрост дала сбой. Блондинка ощущала, что рядом кто-то есть, но зацепиться за разум стрелка у нее не получалось. Тот, словно скользкая рыбина, постоянно ускользал из ментальной хватки женщины, и единственное, что она смогла понять, убийца где-то неподалеку, и он точно не из числа охранников базы. Солдаты при столкновениях с мутантами обычно паниковали, а чуть было не прикончивший Фрост стрелок был совершенно спокоен. Похоже, что предположения Лагана оказались правдой, и Страйкер в самом деле начал выращивать новое поколение охотников на мутантов. «Надо предупредить остальных, пока нас всех тут не перебили». Вновь приняв алмазную форму, женщина решила направиться к группе Ксавьера, бросив Пузыря на растерзание скрывающемуся убийце. В его текущем состоянии жердяй был для Фрост не более, чем обузой, да и помочь ему она все равно никак не могла, поэтому холодная логика бизнес-вумен быстро пришла к идее использовать воющего от боли Пузана как отвлекающий маневр. Не обращая внимания на крики толстого мутанта и его просьбы о помощи, беловолосая телепатка нажала на кнопку рядом с толстой металлической дверью и тут же словила сокрушительный удар в челюсть, от которого ошарашенную женщину откинула на несколько шагов назад. Устранив Жабу с Пирой и выведя Пузыря из строя, убийца обошел их отряд кружными путем, и как только створки открылись, перешел в атаку. Фрост не успела даже понять, что происходит, как охотник Страйкера на нее накинулся и начал вколачивать голову мутантки в бетонный пол, и то, что алмазную форму Эммы было практически невозможно пробить, его не слишком останавливало. Боевитого вида солдат продолжал размеренно работать кулаками, кроша бетон укрепленной головой мутантки. И к огромному испугу блондинки, постепенно алмаз начал поддаваться кулакам наседающего на нее головореза. Появившиеся на лбу трещины с каждым последующим ударом становились все более заметны, А вскоре приспешник полковника схватил женщину за горло и начал силой его сдавливать, не прекращая при этом бить Фрост по лицу. Гибель беловолосой телепатки была неминуема, но внезапно стена туннеля, в котором происходила схватка, взорвалась каменной крошкой, и пробивший ее рослый металлический мужчина протаранил охотника-страйкера. А точнее, попытался это сделать, перекатом скатившись с едва живой Эммы. Убийца избежал участи быть раздавленным несущимся вперед колоссом, и тот с разгона врезался в стену, заставив бетон пойти длинными, ветвистыми трещинами. Настоящий мужчина никогда не поднимет руку на женщину. Вместо ответа приспешник полковника бросил в лицо покрытому металлу великану светошумовую гранату, и яркая вспышка на несколько мгновений лишила того зрения. Когда рослый мутант проморгался, то они с Фрост были в туннеле уже одни, а остальные бойцы братства имели по аккуратному пулевому отверстию в голове, в случае с пузырем. Убийца страйкера просто и незатейливо выстрелил в опаленную пламенем глазницу, даже не попытавшись пробить невероятно прочную кожу толстяка. Как только увидел серьезного противника, так сразу засверкал пятками. Трус. Погрозив невидимому врагу здоровенным кулаком, колосс повернулся к беловолосой телепатке. «Эмма, Джин почувствовала, что у вас тут случилось неприятность, и меня отправили к вам на помощь». Оглядев лежащие вокруг трупы, металлический русский сокрушенно покачал головой. «И похоже, что я опоздал. Жаль, ребят. Да нет. Кха-кха. Ты не представляешь, насколько вовремя появился». Кое-как отдышавшись, Фрост приняла сидячее положение. «Не думала, что когда-нибудь скажу это, но я весьма признательна этой рыжеволосой сучке». Охотник-страйкер оказался крайне устойчив к ментальному воздействию. «А где остальные?» «Ищут выживших в лабораториях. Там оказалось очень много помещений, часть которых отсутствует на добытых мистик-схемах, из-за чего мы слегка заплутали».